Глава 27. Бал продолжался почти до утра. Музыка стихла только с рассветом, но еще долго парочки бродили по опустевшему залу, обсуждая последние события. Теперь, когда пришлая полукровка стала герцогиней, единственной владелицей титула и земель, принадлежавших некогда могущественному роду, вокруг нее моментально образовалась толпа придворных, желающих засвидетельствовать свое уважение. Конечно, среди эльфийских вельмож были и те, в ком текла человеческая кровь. Но их родители сочетались с законным браком. И родством с людьми не гордились, его не выставляли на показ, и уж тем более не преподносили как достоинство. А этой Джеттинат, похоже, было абсолютно плевать на мнение света, плевать на скандальное прошлое ее семьи, на отца-отступника и на мать-человечку, даже на то, что она так и осталась бастардом. Последний факт передавался из уст в уста с выражением тихого ужаса. Как же так? Элевиан Эльканэ незаконно рождённая. Их будущая королева – ублюдок. Неслыханная дерзость. Ринка стойко делала вид, что не замечает косых взглядов и алчного пламени в глазах тех, кто еще недавно обходил ее стороной. Записная книжка новоиспеченной герцогини ломилась от имен светлейших аэров, мечтающих повести ее в танцы. Юные, постарше и совсем старики, но все холостые и родовитые, теперь они искали ее внимание. Первый танец ей пришлось отдать регенту. Не то чтобы Ринка была против, просто не ожидала, что этот вечно хмурый эльф, смотревший на нее свысока, станет ее партнером и откроет с ней бал. Когда Риф склонился перед ней и протянул руку, она вспыхнула до корней волос. Потом, закусив губу, вложила ручку в его ладонь. Он вел ее так осторожно, словно она была фарфоровой статуэткой, держался на расстоянии вытянутой руки и с таким видом точно проглотил палку. Это было смешно и нелепо, и Ринка не выдержала. При очередной смене фигур заявила ему: «Ваша светлость, не бойтесь, я не кусаюсь». Белые брови регента взлетели на лоб. Он явно не ожидал, что она осмелится заговорить с ним, тем более в таком тоне. «А вы осмелели, как я погляжу? Это титул сделал вас такой многословной», съязвил, передвигая партнершу немного ближе. И в самом деле, между ними вполне мог бы танцевать третий. «Нет», — она простодушно улыбнулась ему. «Я просто сегодня счастлива. И даже ваши придирки не испортят мне настроение». После регента Рингу пригласил дюк Тессиль. Рыжеволосый эльф, как всегда, сыпал комплиментами и расточал улыбки. Вел девушку в танце легко, как пушинку, будто вовсе не замечал ее веса. Развлекал шутками, пародируя напыщенных вельмож, застывших вдоль стен с постными лицами. «Они теперь долго не смогут прийти в себя», подмигивал Ринге самым залихватским видом. «Никто не верил, что Риф вернет вам титул. Даже я». «Это из-за отца?» «Нет, просто Риф не из тех, кто признает собственные ошибки. К тому же по закону вы и в самом деле бастард. Отдать вам герцогский титул все равно, что бросить перчатку в лицо всему свету». «Не одобряете?» «Я?» Дюк глянул на нее с искренним удивлением. «Я-то как раз с самого начала был за то, чтобы вернуть вам все регалии. И знаете...» Он понизил голос и приблизился к ней, точно собираясь поведать некую тайну. «Скажу по секрету, я никогда не верил в вину Алиерна». Ринка вздрогнула и сбилась с шага. Уставилась на Тессиля расширенными глазами, думая, что ослышалась. Тот пожал плечами. «Но Риф — это Риф. Если он что-то вбил себе в голову, его невозможно отговорить. Я просил подождать, разобраться, не принимать поспешных решений. Но наследнику становилось все хуже и хуже, а улики указывали на вашего отца». «Какие улики?» — севшим голосом уточнила девушка. «Платок с его инициалами и остаточной аурой был найден в доме мага Элитиири». «И на этом основании его обвинили?» «Тот Элитиири был некромант. Вы знали, что только темные эльфы обладают магией смерти? Но ни один из нас в здравом уме не пойдет к ним за помощью». «Нет, не знала». Она покачала головой. Настроение начало быстро портиться. «Ну а может, отец приходил туда за чем-то другим? Почему все решили, что он хотел извести Эльканэ?» «Потому что он отказался явиться в Луаризель для объяснений, а когда за ним явились гвардейцы, то просто закрылся в замке и заявил, что убьет любого, кто посмеет сунуться через редут». «Поэтому Джеттинат взяли штурмом». «И поэтому тоже. Но давайте не будем о грустном. Сегодня у вас замечательный день, не стоит его омрачать такими воспоминаниями. Кстати, вы еще не передумали наведаться в замок?» «Нет, я хочу отправиться туда после бала». «А Риф знает об этом?» «Да, его светлость обещал мне охрану». Ринка хмыкнула, думая о своем, а потом решительно тряхнула головой. «Вы правы, хватит о грустном. Сегодня я хочу танцевать». Карета тряслась по ухабам, Ринка дремала, подперев голову подушкой. Этой ночью она не сомкнула глаз ни на минуту. Сразу после бала растолкала Нирию, спящую в гардеробной, и заставила собрать корзинку с провизией. А затем отправилась к Леотонаре и потребовала обещанную охрану. Регент, позевывая, послал ее в бездну к демонам Рханга, но просьбу исполнил. И теперь лучшие королевские гвардейцы окружали карету со всех сторон. Нирия то и дело бросала на них любопытные взгляды через окно, втайне надеясь, что кто-то из них прельстится ее дородной красотой. Но их больше интересовал пустынный ландшафт и отвесные склоны скал, которые кто-то, будто в насмешку, назвал стальными холмами. Но вот экипаж подпрыгнул на камешке и остановился. Командир охраны спешился, открыл дверцу и произнес: «Аэри, прибыли». Ринка открыла глаза. С минуту она хмурилась, пытаясь понять, что происходит. Потом нахлынули воспоминания, сметая остатки сна. Джеттинат. Сейчас она своими глазами увидит место, где родилась. Место, в котором ее родители любили друг друга и где они похоронены. Сердце защемило. Подобрав юбки, девушка выбралась из кареты и замерла, охваченная смятением. Она не знала, чего ей ждать, но сотни раз представляла замок таким, каким он сохранился в ее единственном воспоминании. Мощные серые стены, ажурные башенки, вьющиеся по ветру флаги. Оплавленный камень, проломы, гарь, копоть, крики. Пепел, кружащийся в воздухе, как первый снег. Действительность оказалась намного печальнее. То, что осталось от замка, вряд ли можно было восстановить. Перед Ринкой возвышался пустой холм, из которого торчали остатки крепостных стен. Крупные каменные глыбы наполовину вросли в выжженную землю и уже поросли редкой травой. А над ними, высоко в небе, кружили коршуны, высматривая добычу. От увиденного горло сжалось. Ринка с трудом сглотнула и произнесла: «Королевская армия хорошо постаралась, уничтожая мой дом». Разумеется, ей никто не ответил. Нирия стояла рядом, придерживая корзинку и с явным разочарованием изучая тоскливый пейзаж. Эльфы тоже не могли ничем ободрить. Ринка не стала спрашивать, но она могла бы поклясться, что среди ее охранников есть и те, кто принимал участие в штурме Джеттинат. Если не сами лично, то их знакомые, братья, отцы. Каждый индиль в свое время внес лепту в падение замка. «Не стоит задерживаться здесь, Аэри». Капитан сделал вид, что не понял последних слов. «Место плохое, аура тяжелая. Тут пролилось много крови с обеих сторон». «Я хочу осмотреть развалины». Ринка решительно двинулась к остаткам насыпи. Было что-то детское в упрямстве, с которым она шагала. За спиной взвизгнула Нирия. «Смотрите, там кто-то есть! Ой, мамочки родные!» «Стойте, Аэри!» Пара гвардейцев метнулась вперед, на бегу выхватывая мечи. Ринка рассерженно обернулась. «Кто может быть в такой глуши? Разве что призраки?» Нирия виновато икнула. «Простите, Аэри, я что-то увидела». «Да нет, это явно не призраки, а кое-кто вполне материальный», — проворчал капитан. Гвардейцы уже возвращались, и не одни. Они тащили за собой тощего старика в драном балахоне, уже утратившем первоначальный цвет. Старик визжал проклятие, брызгал слюной и отбивался. Его нечесанные волосы давно свалялись в единый колтун. Склокоченная борода торчала в разные стороны, а на сморщенном перепачканном грязью лице горели одни глаза, и в них не было ни единого проблеска разума. «Кто это?» — выдохнула девушка, когда старика швырнули в ноги капитану. Тот взял его за волосы и заглянул в лицо. Потом процедил, отпуская. «Какой-то безумец. Мало ли их бродит в этих развалинах». Но интуиция назойливо шептала, что это непростая случайность. Решившись, Ринка двинулась к старику. Сейчас они не в Луаризеле, а значит, никто не запретит ей использовать магию. Конечно, читать мысли, как Ландриль, она не умеет, но вполне может успокоить этого несчастного, внушить ему, что он среди друзей, что бояться нечего, что все хорошо. «Аэри», — начал капитан, разгадав ее замысел. Ринка жестом приказала ему молчать. Но стоило ей приблизиться к старику, как тот вдруг заскулил, съежился на земле, будто боялся, что она начнет его бить. Даже уши прикрыл узловатыми ладонями. «Тише, все хорошо. Не бойся, тебя никто не обидит». Ринка заговорила с ним как с животным, испуганным и раненым. Присела на корточки, осторожно протянула руку и прикоснулась к плечу. Погладила. Теплый поток устремился из нее сквозь руку, сквозь пальцы. Она физически ощутила его. Старик дернулся всем телом и задрожал. «Все хорошо, тебе никто не причинит вреда». Осмелев, безумец приподнял голову. Волосы закрыли ему лицо, сделав похожим на болотного духа. Но Ринка не сомневалась. Старик прекрасно видит ее. И вдруг он тоненько всхлипнул. «Джеттинат, как есть Джеттинат! В тебе есть кровь, Алиерна!» Замешательство заставило Ринку отпрянуть, но недостаточно быстро. Старик успел вцепиться в ее подол заскорузлыми пальцами и завыл, запричитал, как по покойнику, хлюпая носом и глотая слова. Эльфы схватили его за руки, стали оттаскивать. Какое-то время оцепеневшая Ринка следила за неравной борьбой. Потом закричала: «Стойте! Оставьте его!» Внезапная мысль загудела в ее голове тревожным набатом. Она схватила безумца за плечи, заставила посмотреть ей в глаза. «Кто ты такой?» — выдохнула непослушными губами. «Откуда ты знаешь, кто я?» «Ты Джитинат, дочь Алиэрна», — повторил он с завидным упрямством. «Камень тебя узнал». Потом скользнул рукой за потрёпанный ворот и вытащил сжатый кулак. Голова старика тряслась. С жутким хихиканьем он разжал пальцы. На его ладони блеснул черный овальный камень, гладкий, словно отполированный, оправленный в серебро. Лицо безумца сморщилось. Он подышал на камешек и заботливо протер рукавом. Потом шмыгнул носом. «Я так долго его хранил!» «Что это?» Старик прижал камень к груди, отодвинулся, глядя на Ринку с подозрительным блеском в глазах. «Это Лунар, камень, заговоренный на крови джетинатов. Он хранит последнюю волю герцога Алиэрна». «Но откуда он у тебя? Кто ты такой?» Словно что-то заподозрив, старик начал медленно отползать, пятясь задом. «Кто, кто? Смотритель я местный. Хожу, за порядком слежу. Камешек вот сторожу». Поднявшись, Ринка протянула ладонь. «Дай его мне». «Нет». Дрожащей рукой он суетливо засунул его обратно за ворот. «Не отдам. Мне дал его Алиэрн и наказал беречь, как зеницу ока». «Может, я помогу?» — предложил капитан. Ему уже надоела эта комедия. Стоит ли терять время, слушая вопли сумасшедшего старика, если можно просто забрать камень? Это не сложнее, чем отнять игрушку у ребенка. Ринка покачала головой. Что-то подсказывало, камень нельзя отнять силой. Он должен сам захотеть сменить владельца. И если это произойдет, его ничто не удержит. А в чужих руках он станет просто дешевой безделушкой, обычным украшением. Вскинув подбородок, она твердо и четко произнесла: «Я Ринк Евин Джеттинат, единственная дочь Алиэрна, наследница его крови, имени и титула. И я хочу получить то, что принадлежит мне по праву». А потом протянула руку ладонью вверх. На мгновение воцарилась гнетущая тишина. А потом камень вдруг засиял под драной рубахой. Засветился так ярко, что Нирия повалилась ниц, бормоча молитвы и совершая ритуальные знаки для отпугивания темных сил. Даже эльфы в изумлении отступили, прикрыли руками глаза. Только Ринка не двинулась с места. Так и стояла на фоне развалин. Тоненькая, хрупкая, в светлом платье, словно огонек одинокой свечи посреди ночи. Поднявшийся ветер взметнул ее подол, бросил в лицо пригоршню сухой земли, растрепал косы. И на глазах изумленных свидетелей она сама вдруг засияла. Сделала шаг вперед к старику. И тот, с трудом поднявшись на ноги, снял с шеи Лунар. Протянул камень, переливающийся золотыми лучами. «Возьми, дочь Алиэрна, кровь твоих предков признала тебя».